А началось мое обучение корабельному делу с мытья палубы, то есть задачи, требующие особого понимания и большой сноровки. Попробуй-ка надраить палубу так, чтобы она сверкала на солнышке, чтобы на дереве не осталось ни одной вредной бактерии, и все же не слишком гладко, потому что доски не должны скользить под ногами, учитывая, что карликовые пираты передвигались по кораблю на узеньких деревянных протезах, для них это было бы как нельзя более актуально. Мыльная пена с добавлением морского песка — вот лучшее средство для того, чтобы драить дощатую палубу. Мыло для безупречной чистоты, песок для усиления силы трения. Но кроме мытья палубы я научился еще ходить под парусом при сильном ветре, дрейфовать при полном штиле, использовать попутный бриз, выполнять поворот фор-де-винт, быстро менять курс в открытом море и, наконец, совершать аварийные торможения. Трюк, которым владеют лишь одни карликовые пираты, а используется он для того, чтобы нечаянно не налететь в открытом море на какую-нибудь гигантскую рыбину, то есть любую рыбу размером больше селедки. Узлы. Еще одна важная вещь в жизни любого морского волка — это морские узлы. Только не те узлы, которыми измеряют скорость корабля, потому что она измеряется тоже в узлах. Нет, я имею в виду те разнообразные способы, которыми скрепляют друг с другом корабельные снасти. Всего я выучил 723 таких способа, и любой из них могу повторить даже сейчас с закрытыми глазами. Я умею, естественно, вязать обычный морской узел, а кроме того еще двойную пиратскую удавку, галерный галстук, абордажную кноту, улыбку химериады и, наконец, двойной гордиев узел. Крученые канаты я связывал ничуть не хуже, чем плетеные тросы. Я мог связать толстенный манильский шпагат с тонюсенькой пеньковой веревкой. Да что там говорить? Попадись мне под руку два самых скользких и вертких угря, я связал бы их так, что они до конца своих дней не смогли бы разъединиться. На корабле я стал чем-то вроде главного специалиста по узлам. Если кому-то нужно было что-то связать, он обращался ко мне. Я мог связать узлом что угодно, даже рыбу, а в случае экстренной необходимости и сам узел. Волны. Но самое главное для моряка — это овладеть навигационным искусством. У карликовых пиратов на корабле, однако, не было никаких навигационных приборов. Они даже не знали, что такое компас. Свой курс малыши выверяли по волнам, в которых разбирались как никто другой. Когда очень долго наблюдаешь за морем, то понимаешь, что все волны разные. Хоть и говорят, что они одинаковы, это не так. Волны как раз очень разные. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, изгибу спинки. Есть, например, волны высокие и крутые, а есть низкие и пологие. Есть толстые и тонкие, зеленые и синие, черные и голубые, прозрачные и мутные, большие и маленькие, широкие и длинные, холодные и теплые, соленые и пресные, громкие и тихие, быстрые и медленные, безобидные.